بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, мы продолжаем разговор о том, каково было положение наших праведных предшественников в этот священный месяц Рамадан. И на последней встрече мы говорили о том, каково было их положение относительно священного писания Аль-Кур'ана, книги Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Та'аля. И мы упоминали некоторые пользы, которые извлекаются из хадиса Ибн Аббаса, в котором сообщается о том, что ангел Джибриль приходил к посланнику Аллаха Саллаллаху Алейхи Вассалям каждую ночь, и они вместе изучали Кур'ан. И одна из польз, которую мы упоминали, была то, что ученые, исходя из этого хадиса, говорят о законности прочтения Кур'ан в месяц Рамадан полностью. То есть является желательным прочитывать Кур'ан полностью, от корки до корки, от первой суры до последней. Извлекают они эту пользу, исходя из слов в хадисе о том, что Джибриль приходил каждую ночь месяца Рамадан, и так до конца месяца вместе с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, они прочитывали Кур'ан полностью. И это желательное действие касается всех. Как того, кто читает сам дома один Кур'ан, так и имамов в мечетях, допустим, которые проводят таравих. Поэтому если люди, прихожане мечети, способны в течение Рамадана в молитвах таравих прочитать Кур'ан полностью, то уляма говорят то, что это желательно сделать, чтобы имам прочитывал по одному джузу в день. Конечно, если это не сложно для молящихся, если они способны выдержать и нет в этом сложности для них. Но, конечно же, это не является обязательным, это является желательным действием. И поэтому, если имаму приходится выбирать между тем, чтобы прочитать Кур'ан полностью, но он боится того, что он тем самым осложнит для людей, или то, что людям будет тяжело стоять, и они не выдержат этого, если имам будет читать один джуз в день, то тогда нужно отдать предпочтение тому, чтобы читать меньше, но читать медленно, размышляя, не торопясь и так далее. Потому что Кур'ан не был послан Всевышним Аллахом Субханаху Ва Та'аля для того, чтобы быть прочитанным и все. Нет. Всевышний Аллах Субханаху Ва Та'аля послал Кур'ан для того, чтобы люди задумывались над его аятами. Для того, чтобы совершали деяния в соответствии с тем, что в Кур'ане. Поэтому хорошие слова говорит имам Аль-Джурри, рахимахулла. Он говорит, «Вакяна хаммуху», имея в виду того, кто читает Кур'ан, «Инда тилява лиссура, иза фтатахаха, мата аттаизу бима атлю». То есть заботой чтеца Кур'ана при чтении какой-либо суры должна быть мысль, когда же я получу пользу от того, что я читаю. «Валям якун мурадуху мата ахтиму сура». Не должно его заботить то, когда же я наконец закончу эту суру. «Ва иннама мурадуху мата аакилю аниллахи лхитаб, ва мата аздаджир». Однако, говорит, его цель должна быть такова, что он должен задуматься, когда же я пойму обращение Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Та'аля, когда же я оставлю грехи, которые велит мне оставить Писание Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Та'аля, когда я извлеку урок из того, что я читаю, то есть «Мата а'табир ли анна тилаватаху лиль Кур'ан айбадатун». Продолжая говорить, ведь его чтение Кур'ана – это поклонение, «Валь айбадату ля такуну би гафлятин, валлаху ль муаффик», а поклонение не должно быть совершено с небрежностью. И Аллах Субханаху Ва Та'аля тот, кто дает успех. Таким образом, исходя из слов ученых, мы понимаем, что не является целью полностью прочитать Кур'ан, не задумываясь над его аятами, и тем более не совершая деяния в соответствии с тем, к чему призывают аяты Священного Писания. Нет. Если перед имамом стоит выбор между тем, чтобы прочитать меньше джуза, даже может быть меньше, чем полджуза, но сделать это смиренно, не спеша, не торопясь, задумываясь над аятами Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Та'аля, извлекая из них какие-то назидания, то этому отдается предпочтение, нежели быстрое чтение с быстрыми рукуами, с быстрыми суджудами, от которого молящийся, возможно, не получает абсолютно никакой пользы. Нас'алюллаху аль-афия. Ну и, конечно же, если можно совместить между двумя этими вещами, то есть читать медленно, смиренно, задумываясь над аятами Всевышнего Аллаха и прочитать джуз, то, конечно, этому отдается предпочтение. Совместить два блага – это, конечно же, всегда лучше. И, исходя из вышесказанного, мы можем наблюдать, каково было стремление наших праведных предшественников, то есть ас-салиф ус-салих, к тому, чтобы прочитывать Кур'ан полностью. И тем самым они, конечно же, старались следовать сунне нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, который прочитывал полностью Коран в месяц Рамадан вместе с Джибрилем, как это сообщается в хадисе Ибн Аббаса, радиаллаху анхума. И очень много передается того, как они проявляли стремление в этом. Из того, что я знаю, об этом упоминает Ибн Раджаб в своей книге «Латайф аль-Маариф». Также об этом упоминает много асаров, приводит имам ан-Науи в своей книге «Ат-Тибьян фи адаби хамалатиль Коран». В этих книгах описываются и приводятся некоторые асары, в которых сообщается то, как наши праведные предшественники уделяли внимание Корану и то, как они стремились прочитать Коран полностью. Подводя итог и приводя некоторые примеры, можно сказать то, что в основном, в своем большинстве, то, что, можно даже сказать, считалось обычаем у праведных предшественников, это то, что они прочитывали Коран за 7 дней. То есть за 7 дней прочитывали полностью весь Коран. Допустим, сообщается от Катады то, что он прочитывал Коран за 7 дней. Однако, когда наступал месяц Рамадан, прочитывал Коран в каждые 3 дня. А когда наступали последние 10 ночей Рамадана, то он прочитывал Коран за одну ночь. Подобное же также передается от Ибрахима ан-Нахаи, то, что он в месяц Рамадан прочитывал Коран каждые 3 дня один раз. Однако, когда наступали последние 10 дней Рамадана, за 2 ночи полностью прочитывал Коран. От имама Ахмада передается то, что он прочитывал Коран один раз в 7 дней. Когда наступал Рамадан, то он прочитывал его один раз в 3 дня. Что касается имама Шафии, Мухаммад ибн Идрис, рахимахулла, то от него передается, как об этом говорит ибн Хаджар, достоверная цепочка передач, то, что он прочитывал Коран в месяц Рамадан 60 раз. 30 раз прочитывал днем, 30 раз прочитывал ночью. И если кто-то скажет, то, что это нереально, это невозможно, то мы можем сказать, что даже из наших современников некоторые туллябль-ильм, некоторые приобретающие знания рассказывали о том, что когда они уделяли внимание Корану в месяц Рамадан и отстранялись от всех дел, то им удавалось сделать это. Как рассказывал один из приобретающих знания, что однажды он сел после фаджра и начал читать Коран, не отвлекаясь ни на что, даже принимал пищу вместе с мусхом в руках и прочитал Коран, закончил чтение Корана к Магрибу. Если это удается сделать нашим современникам, что же сказать об ученых, которые предшествовали нам? Ничего такого нереального в этом нет, и в это можно поверить. Однако здесь кто-то может сказать, у кого-то из вас может возникнуть вопрос, допустим, а как же ведь передается от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы где-то читали или где-то слышали, или в лекциях и тому подобное, что запрещено читать Коран полностью меньше, чем за 3 дня. Действительно, есть такой хадис, это хадис Абдулла ибн Амр ибн Аса. От него передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ля яфкаху ман кара аль-Коран фи акалля мин саляс». Не понимает тот, кто читает Коран меньше, чем за 3 дня. То есть тот, кто прочитывает быстрее, чем за 3 дня, не понимает он слов Всевышнего Аллаха. Этот хадис приводит Абу Дауд, также имам ад-Дарими, вот с таким лявзом. Но ученые говорят, как можно совместить действия саляфов о том, что они по несколько раз в день, даже некоторые из них прочитывали Коран, или же прочитывали Коран менее чем за 3 дня, и запрет посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, прочитывать Коран меньше, чем за 3 дня. Отвечают они на это с трех сторон. Первое, говорят то, что под запретом в данном хадисе имеется в виду нежелательность. Нежелательно так делать. Можно сказать, лучше оставить подобное чтение. Но это не указывает на то, что нельзя совершать такое. Как говорят, аль-хиляфу ауля, лучше так не делать, лучше так не делать. Но если человек так делает, то это не харам, это не запрет, это нежелательно. То есть в хадисе нет указания на запрет, говорят они. В хадисе есть указание на нежелательность. Также говорят то, что возможно от саляфов передается подобное по причине того, что до них не дошел запрет пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть они не знали этого хадиса. Это допустимо. Как, допустим, от некоторых саляфов передается то, что они не знали запрета на высаль, то есть на непрерывание поста, когда человек не делает ифтар после магриба и заходит поститься следующий день, то есть до фаджра не принимает пищи и объединяет 2 дня в посте. Это называется высоль. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил так делать, но некоторые, от некоторых саляфов приводится то, что они так делали, по причине того, что до них не дошел довод относительно этого. И уляма говорят, что возможно, до тех саляфов, от которых передается то, что они прочитывали Коран менее чем за 3 дня, не дошел довод, который указывает на запрет этого. Также ученые говорят с третьей стороны то, что в этом хадисе имеется в виду, что нельзя прочитывать Коран менее чем за 3 дня, если ты делаешь это постоянно. Каждые 3 дня прочитываешь Коран. И это у тебя истимраран. То есть это у тебя постоянно, это твой обычай уже. То это не допускается. В хадисе именно идет запрет на подобное действие. Однако, если человек в какое-то благодатное время, как, допустим, в месяц Рамадан, или же, допустим, в Яумуль Арафа или первые 10 дней месяца Зульхиджа. Выделенные Всевышним Аллахом и его посланником дни делает больше поклонения, а из этих поклонений чтение Кур'ана, то в этом ничего такого нет. Потому что в хадисе Абдулла ибн Амр ибн Аса говорится о том, кто делает это постоянно, сказали они. И действительно, это тоже одно из сильных мнений в этом вопросе. И тарджих ему сделал Аль-Хафис ибн Раджаб, также имам Ахмад, также Исхак. Из этого становится ясно то, что наши праведные предшественники, конечно же, не желали того, чтобы противоречить велению пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Однако, либо до них не дошел довод, либо они поняли так, что это указание на желательность, либо они поняли, что это имеется в виду в общем, что не нужно прочитывать Коран менее чем за 3 дня в общем. Однако, если есть какие-то выделенные дни, особые дни, то не порицается поступать таким образом даже. Более того, возможно, поощряется, валлаху та'аля а'лям. Также из тех вопросов, которые, допустим, часто задают, которые также можно отметить, это то, что можно ли разделять Коран, можно ли разделять Коран на джузы и сказать, в день я буду читать по джузу, или после каждого намаза я буду читать столько-то страниц из Корана, и таким образом до конца Рамадана я завершу свое чтение. Некоторые люди высказывают порицание относительно этого и говорят, так делать не нужно, это бид'а и тому подобное. На самом же деле нет, это не является бид'а. Ничего в этом такого нет, это всего лишь является тем упорядочиванием своих дел. То есть, когда человек приводит в порядок свои деяния, знает, что после этого намаза он прочитывает столько страниц, сегодня ему нужно прочитать столько джузов, запомнить то-то и так далее. Как говорится, «Ля губара аля дэлик». Ничего такого в этом абсолютно нет, человек не упрекается за это. Потому что он не поклоняется количеством страниц, он не хочет, не делает таабуд, не делает айбада тем, что вот именно столько-то джузов он хочет прочитать, именно вот столько-то страниц после именно после такого-то намаза, нет. Он просто упорядочил так, как ему удобно, и он тем самым не хочет поклоняться Всевышнему Аллаху количеством страниц или количеством джузов, или каким-то определенным временем, нет. Поэтому, как говорят ученые, ничего такого в этом нету. Также из того, что можно отметить в этом вопросе, то, что очень многие забывают, будь то это в месяц Рамадана или в иные периоды, то, что Аллах Субханаху ва Тааля говорит «Аллядина ятлюна китаб Аллах», те, которые читают Писание Всевышнего Аллаха. Говорит слово «ятлюна», «тилява», «тилява», «тилява туль Кур'ан». Что значит «тилява»? «Тилява» — то, что мы привыкли переводить как «чтение». Но на самом деле «тилява» у него два смысла. Один из его смыслов — это «чтение», а второй — это «следование». То есть, как нам было велено читать Кур'ан, так же нам было велено следовать Кур'ану. Как Всевышний Аллах говорит, «Вашшамси вадухаха валькамари ида таляха». Клянусь солнцем и клянусь луной, которая следует за солнцем. То есть, таляха следует ей. И, исходя из этого, улема говорят, что тилява может быть лявзия, а может быть хукмия. Тилява лявзия и тилява хукмия. Что значит тилява лявзия? Внешнее чтение, внешнее произношение Кур'ана. Это то, что мы называем чтением. Когда человек читает Коран, открывает мусхав и произносит слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля своим голосом, как говорится. То, что мы называем чтением. Читает Коран, человек читает Коран. Здесь тоже нужно отметить некоторые моменты, то, что человек во время своего чтения Корана должен соблюдать ат-тартиль. Как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Вароттиль Кур'ана тартиля» и читай Коран с тартилем. То есть медленно, не спеша, понятно, ясно. Не нужно читать Коран, как говорят, «кахазишар», когда человек сам не понимает то, что читает, или рядом сидящий человек слышит от него только какой-то гул, который исходит от него. Быстро что-то читает, ничего не понятно. Нет, должно быть что? «Иатоу кулля харфин хаккаху». Человек должен каждой букве Корана отдавать свое право, должен произносить каждую букву из Корана явно, даже если он делает это быстро. Да, у нас есть разные виды чтения, есть тахкик, есть тадуир, есть хадр и тому подобное. Но даже если он читает быстро, то он не должен зажевывать буквы или мямлить что-то себе под нос. Нет, он должен явно, четко читать, даже если делает это быстро. И желательно соблюдать правила таджвида. Также, что касается тилява лявзия, когда человек внешне читает Коран, то есть чтение, писание Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, можно сказать, что это делается на распев. Человек должен постараться читать Коран красиво на распев. Как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, «Ляйса минна ман лам ятаганна биль Коран». Не из нас тот, кто не читает Коран на распев. Коран — это не газета. Коран не читается как какой-то журнал. Когда ты открываешь «Бисмилляхир рахманир рахим», «Альхамду лилляхи ллязи анзаля аля абдихил китаб». Нет. Коран читается на распев. Человек должен постараться украсить Коран своим голосом. Как это передается в хадисах от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то, что сахабы слышали его чтение и ничего подобного, ничего более красивого они не слышали. Также из того, что можно отметить относительно чтения Кур'ана, это то, что человек, когда читает Кур'ан, должен шевелить губами, должен шевелить языком, иначе это не будет считаться чтением, это будет считаться размышлением, как будто человек просто думает. То есть ты видишь то, что губы человека абсолютно не шевелятся, они закрыты, язык его не шевелится, а глаза бегают по строчкам, глаза ищут слова, ищут буквы в страницах Кур'ана. Это недопустимо, то есть должно быть обратное, должно быть шевеление языка, должно быть шевеление губ. Только это называется в арабском языке чтением. И как передается от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то, что сахабы узнавали о чтении пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в тех молитвах, которые читаются про себя, по шевелению его бороды. По шевелению его бороды, значит, он шевелил губами, шевелил языком, саллиллаху алейхи вассалям. Это что касается чтения Кур'ана, что касается тилява лявдия. Но мы сказали, то, что является более важным, это тилява хукмия. Когда человек следует Кур'ану, следует тому, что он читает. Когда человек понимает, когда человек старается осознать те смыслы, которые доносятся в Кур'ане. Понять их, внять словам Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля и совершать деяния в соответствии тому, что он понял. Вот это является основной целью. Как передается от Аль-Хасан Аль-Басри, то, что он говорил, «Иннама унзиля Аль-Кур'ану ли ю'маля бихи». Воистину, Кур'ан был ниспослан для того, чтобы совершать деяния в соответствии с Кур'аном. И этот смысл о том, что за знанием, за чтением, за пониманием должно следовать деяние, прослеживается во многих аятах Кур'ана и во многих хадисах пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ва-калю сами'на ва-ата'на». И сказали они: «Мы слышали и повинуемся». То есть мы узнали и совершаем деяние в соответствии с нашим знанием, которое мы узнали. Также Аллах субханаху ва тааля говорит: «Фа'лям аннаху ля иляха илляллах вастагфир ли дзамбик». Знай, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, а затем проси прощения за свои грехи. То есть сначала узнай, а затем делай деяние. Как говорил Ибн Аль-Каим, то, что знание является имамом деяний. Также в хадисе, опять же, который связан с Кур'аном, который передается от Усмана ибн Аффана, ради Аллаху анху, о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Хойрукум ман та'аллам аль-Кур'ана ва аллямах». Лучший из вас тот, кто обучился Кур'ану и обучал ему. После того, как обучился, взял знание, совершал деяния, обучал этому Кур'ану. И во многих аятах прослеживается этот смысл. О том, что тилява, один из его смыслов, это следование. Это совершение деяний. Это тилява хукмия. И она очень важна. Когда человек читает повеления Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, он должен им подчиняться. Когда он видит какие-то запреты в Коране, он должен от них отстраняться. Субханаллах. Сколько людей читают Коран, начинают в Рамадан читать Коран, начинают суры Бакара, доходят до аята, до слов Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля: «Я юха ладзина аману таккуллаха ва дару ма бакия мина риба ин кунтум муъминин». «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и оставьте то, что у вас есть из риба, если вы являетесь верующими». И продолжает заниматься риба, как будто бы он ничего не читал. То есть у него есть тилява лявзия, однако вот эта тилява хукмия никак не сказывается на нем. Читает, опять же, изначала сура Аль-Бакара, аяты Всевышнего Аллаха: «Варка'у ма'ар-раки'ин». И совершайте руку' вместе с теми, кто совершает руку'. Делайте поясные поклоны вместе с молящимися. Совершайте свой намаз джама'ати. И абсолютно никак эти аяты на него не влияют. То есть нет у него чтения хукмия, которое является намного важнее, чем просто чтение лявзия. И возвращаясь к нашей теме, положение наших праведных предшественников относительно Кур'ана, то их положением было то, что, как передается от них, они не переходили границ 10 аятов, пока не понимали их и не начинали делать деяния в соответствии с ними. А затем уже они говорили: «Фата'аллямна аль-Кур'ана валь-ильма валь-амаль». И таким образом мы изучали Кур'ан, знание и деяние. Понимали Кур'ан, брали и извлекали из него знания и совершали в соответствии с ним деяния. Таково было положение наших праведных предшественников относительно Кур'ана и относительно того, как они стремились прочитать его полностью в этот благословенный месяц Рамадан. И мы просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля посопутствовать нам в этом. У нас алюллаха азза ва джалля. أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر الله وأتوب إليه.